Постепенно набирая скорость, но не очень быстро и не оглядываясь, пролетаю половину поселка и оказываюсь вновь, но уже над грунтовой дорогой, идущей в топком месте между холмов. Делаем выводы. Чужаков и новичков в здешних местах не любят. Новым людям не рады. А взглянув на меня и мои костыли в виде дыхательного аппарата и экзоскелета, сразу определили, что я пустотник. Как известно, на поверхности планеты существо мало приспособленное и в целом бесполезное, по определению считавшееся инвалидом. Размышляя над происходящим, промчался примерно с 5 километров и, вылетев на небольшую поляну, сбавил скорость, чтобы изучить карту местности. Расстояние между городками и поселками на планете огромное. Ближайшее поселение тоже небольшое, если судить по отметкам в навигационной карте, примерно в 400 километрах отсюда. Причем, если к поселку с названием Таут от своей новой опорной базы я двигался строго на восток, то к другому поселению, уже отсюда, придется двигаться на юго-запад. Но если и там будет такое же отношение, то даже не знаю, что дальше делать. Буду надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Как учил меня, недавно обретший меня Шептун Ник. До вечера еще 12:00. Если поднимусь выше, то смогу сильно поднять скорость. Хочется отлететь подальше от этого негостеприимного местечка. Но взлетать высоко не пришлось. Сразу за лесом тянулись просторные, поросшие высокой травой равнины, на которых вновь стали попадаться такие же большие деревья, что я встретил на краю пустоши. Поэтому я спокойно прибавил газ и помчался вперед, прекрасно видя перед собой открытое пространство. 400 километров для глайдера — это 3 часа неспешного полета. Особенно, если местность позволяет поддерживать высокую скорость. К следующему поселку, который обозначался на карте как Грот, я подлетал с северо-восточной стороны, а когда заметил довольно ровную бетонную дорогу, ведущую к большому перерабатывающему комплексу, то направил глайдер к ней, чтобы быть заметным издалека. В моем распоряжении точно оказались очень устаревшие карты местности, причем капитально устаревшие, на несколько десятков лет. Судя по карте, поселок Грот должен быть крохотным, но первое, что бросается в глаза, это огромная радиовышка на окраине, и рядом просто целый космодром, а не отдельная площадка для больших транспортных орбитальных челноков, раза в 3 более вместительных, чем даже мой здоровяк. Да и домов в поселке столько, что издали он и вовсе смотрится как приличной величины городок. Вновь, максимально забавив скорость, планирую над бетонной дорогой, осматриваясь по сторонам. Тут и дома стоят капитальные, а не типовые жилые модули для колонистов, и улиц множество. Я только влетел в городок, а уже пересек не меньше 3 перекрестков и 10 примыкающих к основной трассе проулков. Хоть и выглядит это поселение как городок, но центральную часть уже определить несложно. На этот раз не попрось сразу в администрацию, рискуя получить отворот-поворот, а сунусь в местную лавку, дабы оценить уровень отношения к чужакам. Уже с лавки, надеюсь, меня сразу не выпрут. Все-таки клиент. Но вот общий уровень жизни почти не отличался от первого поселка. Встретившиеся мне якобы горожане, одеты довольно скромно, неброско, смотрят на меня с неподдельным интересом, провожая долгим взглядом. С качеством своей одежды и снаряжения я точно ошибся. А ведь думал еще взять некоторые элементы подороже. Хорошо, что не сделал этого. Найдя взглядом торговую лавку, осторожно развернулся в обратном направлении и подлетел ближе, на обочину дороги, где и приземлился. Не покидая седла, еще раз внимательно осмотрелся и только тогда снял шлем и предусмотрительно поставил глайдер на сигнализацию, покинул седло. Поправив дыхательную маску, прошел до дверей лавки и уверенно вошел внутрь. Это оказался продуктовый отдел. По дороге мне нередко встречалась дичь, местная разновидность крупных грызунов, которых колонисты традиционно употребляли в пищу. Но чтобы их приготовить, мне требовались некоторые ингредиенты, которые я и решил приобрести в этом отделе, коль лишь подвернулась такая возможность. «Доброго дня, мальчик. Потерялся?» Несколько настороженно поинтересовалась лавочница. Довольно пышная баба, уже не молодая, но весьма уверенная в себе. «Нет, хотел припасов в дорогу взять». «А, вот как. А куда путь держишь?» «Да, куда глаза глядят». Отмахнулся я небрежно. «Я всего 2-ю декаду на планете». «Так ты что, один?» Удивилась торговка, продолжая меня откровенно разглядывать. «Да», — кивнул я. «И уже очень давно». «Вот как? Ну, тогда ладно. Впрочем, не мое это дело. Что хотел купить?» «Зерновую муку, растительное масло, белковый порошок, набор специй и пачку соли». «Как скромно», — хмыкнула лавочница, доставая с полок все, что я перечислил. «Неужели сам охотишься?» «Ну так пищевой синтезатор с собой не взять, а припасы не вечные». «Так и есть», — ухмыльнулась женщина. «А я, как тебя заметила, подумала, кто-то из разведчиков к нам пожаловал. Уж больно снаряжение у тебя приметное. Нашим мужикам такое не снилось. Еще что-то?» Поинтересовалась она, ставя на прилавок последнюю пачку соли, завершая мой заказ. «Нет, больше ничего. За все 400 сак». «400 чего?» Удивился я с некоторым недоумением, глядя на женщину. «Ну да, ты же новичок. Саги», — пояснила торговка. «Местная валюта. А сколько это в кредитах?» «Ты что же, малец, собрался тут кредитами расплачиваться?» Пуще прежнего удивилась торговка. «Совсем дурной, что ли?» «Дурной или нет, но других денег у меня нет», — ответил я, убирая руки от прилавка. «Если в кредитах, тогда всего 400 кредита. Но если ты мне дашь сотню кредитов, то я тебе поменяю на саги по выгодному курсу, а припасы так возьми». На такое предложение я только одобрительно кивнул. В базах знаний ни словом не упоминалось насчет местной валюты. А мне как-то в голову не пришло уточнить этот вопрос. Торговка быстро и с некоторой опаской подключила лежащий под прилавком нейрокум и открыла идентификатор. Я перечислил ей 100 кредитов, и как только она получила подтверждение, тут же начала мне отсчитывать местные купюры, напечатанные на тонком пластике. Курс 1 к 100. Если набор продуктов стоит 400 местных сак, то на полученное по обменному 10 тысяч можно долго питаться, не зная проблем. На первый взгляд отнеслись ко мне хоть и настороженно, но не так, как в прошлом поселке. Хотелось бы, конечно, поселиться где-нибудь ближе к морю, но уж слишком далеко от моего логова, где спрятан челнок. Больше 1500 километров. Да и с возможностью найти работу пока не ясно. Сейчас слишком мало информации, чтобы понять, как тут зарабатывать себе на жизнь. Поблагодарив торговку, забрал продукты и понес к глайдеру укладывать боковые кофры. Пока возился с багажом, к лавке подкатил странного вида колесный транспорт, работающий, похоже, на каком-то органическом топливе. Явная самоделка. Жесткая рама, сваренная из довольно толстых труб, 4 больших и широких колеса на очень гибкой подвеске, 2 обшарпанных кресла и вонючий, надрывно трахтящий двигатель. Из повозки вылез небритый косматый мужик в заляпанном грязью комбинезоне. И так же, как минуту назад торговка стал меня с любопытством разглядывать. Закончив укладывать покупки в кофры, я закрыл все крышки и забрался в седло, надевая шлем. Спокойно активировав катушки, поднялся над землей буквально на 30 сантиметров и направился в ту сторону, откуда прибыл. Скоро вечер, а я по дороге сюда видел уютное место, где можно будет остановиться на ночлег. И от городка не очень далеко, всего в паре десятков километров. И место очень уютное, с небольшой речушкой, куда смогу забросить генератор и поставить глайдер на зарядку. Мне еще слишком тяжело подолгу сохранять физическую активность, а я на сегодня свой лимит уже давно исчерпал. Уже бы с ног валился, если бы не экзоскелет. Самым большим упущением стал тот факт, что я наивно доверился тем данным по колонии, что мне прислала официальная администрация. Устаревшая карта, явно завышенный общий уровень жизни, ни слова о хождении какой-то внутренней валюты. Надо больше информации. Очень уж эта торговка возбудилась, узнав, что у меня, кроме кредитов, никаких других денег нет. Хотя, если подумать, логично предположить, что валюту вели как раз для того, чтобы колонисты не сбегали. Ведь неважно, сколько ты смог заработать. Администрация, имея монополию на обменный курс, всегда может регулировать уровень цен, тем самым ограничивая возможности даже успешных колонистов прилично заработать. Опыт, мать его так. Только с опытом приходит понимание таких вещей. Что ж, отдохну и на свежую голову. Подумаю, как действовать дальше. Мало оказаться на планете с уровнем жизни, очень далеким от центральных миров. Надо еще найти хорошее и уютное место, так что придется постараться. Ладно, я упорный. Запас времени и средств пока не стесняет. В челноке еще всякого барахла миллиона на два. так что буду искать. Даже если придется переносить базу. Хотя, как говорит Ник, подальше положишь, поближе возьмешь. Есть в этой мысли что-то интересное и рациональное. Ведь если база окажется, что называется, в шаговой доступности, у меня будет соблазн часто ее посещать, что может вызвать кучу вопросов у местных, в число которых я пока что еще не попал. Благодаря навигатору быстро вернулся по маршруту как раз к тому удобному пятачку между холмов. Уже привычно активировал разведчиков и установил сигнальный периметр. Поставил палатку и взялся готовить ужин. Параллельно связался с паном и сбросил ему все данные. Попросил задействовать один из спутников, чтобы мы оставили на орбите, чтобы провести съемку местности, дабы обновить карты. А то по старым я могу забрести совсем не туда, куда хотелось бы. Быстро составить карту, конечно же, не получится, но пусть хоть основные ориентиры спутник составит, а я уж на месте разберусь. Ночь прошла спокойная. Установленный мной периметр сработал всего пару раз, да и то на мелких диких животных, которых в пустошах водилось не так уж и много. Генератор, установленный мной в ручье, за ночь смог поднять уровень заряда батареи Глеттера почти до 90%. Я решил не торопиться и остаться в этом месте, пока не наберу все 100, и только потом отправляться в путь, сэкономив тем самым топливо в реакторе. Примерно к обеду мой периметр охраны засек звук атмосферных двигателей. Сам я пока ничего не видел, но тут же полез в кофр глайдера доставать и снаряжать винтовку. Одновременно с этим запустил на нейрокоме запись на встроенную камеру. Как оказалось, не напрасно. Из-за холма медленно выплыл флайер, летящий довольно низко. Модель, как мне показалось, старая, с антигравитационной подвеской вертикального подъема. Но вот горизонтальное движение обеспечивали электрические атмосферные турбины. Полностью планетарная модель с прозрачным колпаком кабины. Заметив мой небольшой лагерь, флайер тут же направился в мою сторону и, стремительно приближаясь, дал залп из площадного станера, без всякого предупреждения. Резко, однако, тут вопросы решаются. Разумеется, что меня на несколько секунд скрутило, но станер даже площадной — оружие ближнего боя. На такой дистанции вырубит обычного человека даже с военной нейросетью. Но только не пустотника, набитого хромом и устойчивого ко всякого рода излучениям. Я сделал вид, что атака достигла цели. Но стоило торопыге пилоту посадить свое корыто и выбраться из кабины, буквально в 10 метрах от меня, как я резко встал, используя возможности экзоскелета, и выстрелил в сторону незваного гостя. Целился ему под ноги, дабы не задеть. Но чтобы проникся, мол, шутить я не намерен. «Дядя, ты дурной или убогий? За такое здрасте можно и пулю схлопотать!» «На кого ты работаешь, щенок? На Вейлов или на Ривов? Думали, что если пришлют ребенка, так мы и сделать ничего не сможем. Так вот ошиблись!» «Только идиот будет бить по пустотнику станером. Совсем больной. Руки вверх поднял!» «Я шериф округа!» Рыкнул мужик, но руки все же поднял. «Ага. А я внук императора Ротана. За дурака меня не держи. У тебя егерский шеврон». «В нашем округе это одно и то же». «Если даже так, в чем я сильно сомневаюсь. Какого черта долбишь по человеку площадным станером?» «Чтобы не сбежал». «А что, было похоже, что я собираюсь бежать? Ты точно какой-то убогий». «Если ты не разведчик лесорубов, то что тогда тут делаешь?» Двигатели флайера наконец заглохли, и появилась возможность не надрывать связки, пытаясь их перекричать. «Я просто колонист. Всего 2 декады на планете. Вот ищу, где бы пристроиться». «Так ты же еще ребенок». «И что с того? Все мы когда-то были детьми. Что мне теперь? И жить нигде нельзя. Спиной повернись». «Постой!» «Я не очень понимаю. Я сразу таки понял, что ты идиот. Повернись, я сказал!» Грохнул еще один выстрел. На этот раз стрелял не под ноги, а чуть выше головы егеря. «Еще раз повторяю, парень, я шериф округа». «Не повезло округу. Шериф у них тупенький оказался, совсем безмозглый». Пройдя к мужику со спины, вытащил у него из кобуры военный излучатель среднего класса. От такого бы я не увернулся. С одного выстрела пробил бы меня насквозь. Это вообще законно? Насколько мне известно, органы правопорядка должны быть вооружены стандартными жестковолновыми излучателями, а не боевым плазмометом. Во всяком случае, так было в центральных мирах. «На колени!» — вновь скомандовал я, ткнув стволом винтовки в спину егеря. стал обыскивать карманы комбинезона. А когда мужик попытался перехватить мою правую руку и резко развернулся, за что тут же получил удар в челюсть левой. Этот удар мужика отправил в нокаут. Не так, как Станнер, но тоже не слабо. 10 минут у него в глазах двоиться будет. Ой, дурак, ведь понятия не имеет, с кем связался. А дергается, корчит себя герой. Лежачего под прицелом его же собственного излучателя обыскивать даже легче. Помимо наручников, которые я тут же применил по назначению, заломив руки мужику в неудобную позу, завел за спину и согнул локти, поднимая вверх, где и закрепил стальными браслетами, нашел еще удостоверение старшего егеря. Но ни слова о табельном оружии и полномочиях шерифа. Мужик уже стал приходить в себя после моего удара. «Ты хоть в курсе, Хон Альте, чем шериф отличается от добровольного помощника? Шериф — официальная должность, призванная соблюдать закон империи на местах. А вот добровольный помощник шерифа может только поддерживать порядок, а не законность. Знал бы, что на планете такой бардак творится, ни за что бы не согласился сюда нырять. Слушай, парень». «Ты сказал, что пустотник — это те, которые родились в космосе?» «И не в первом поколении», — подтвердил я. «Так ты не разведчик?» «Дошло, наконец!» «Все, я понял. Сними наручники, больно. Руки судорога сводят». «Уж лучше пусть так, чем ты, дурак, начнешь тут чудить. Ты же неадекватный. Какой недоумок тебе позволил взять в руки боевой излучатель?» «Главный шериф округа». Без тени смущения ответил егерь на чисто риторический вопрос. «Да уж, мужик, с башкой у тебя точно проблемы. Дай мне рацию». Не унимался местный егерь в ранге добровольного помощника шерифа. «Я свяжусь с шерифом. Это он меня на твои поиски отправил». «Найти, чтобы что? Арестовать, стукнув площадным Станнером?» «Он сказал найти и сообщить ему. А ты решил поиграть в героя?» «Да, я ему сообщу. Он во всем разберется!» Буквально взмолился бедолага, действительно мучаясь от судорог. Руки я ему сковал самым неестественным способом. Так что неудивительно, что это вызывало у него кучу самых неприятных ощущений. Еще раз внимательно осматриваю мужика и даю запрос через нейроком на идентификатор нейросети. В радиусе действия идентификаторов не обнаружено. Во как! Здоровый лоб, на вид лет 30, а без нейросети. Даже бюджетный? Странно как-то. Торговка в лавке, кстати, тоже пользовалась нейрокомом. Ладно, я в силу возраста не могу себе поставить нейросеть. А им-то что мешает? Или на местной саге эти пластиковые фантики нейросеть не купить? Подойдя к флайеру, заглянул в кабину. Стандартная модификация. В строках состояния бортового компьютера кода ошибок. Навигатора нет, автопилота нет. Синхронизатор показывает перекос настроек. Адаптер нейрошунта под нейросеть пилота скручен, и посадочное место под него закрыто заглушкой. Как этот стукнутый вообще управлял этой рухлядью? Похоже, что рация все же работает. Сняв ее с панели, подношу ближе к связанному егерю, стоящему на коленях. «Какой канал?» «Там уже установлено, только вызвать», — поясняет мой пленник. Нажимая кнопку вызова и подношу микрофон к лицу мужика. «Говори». «Шеф! Шеф! Это Хон! Я его нашел! 20 километров на северо-восток, за подлеском в серой лощине!» «Не спугни! И следи, чтобы не сбежал! Я скоро буду!» Тут же последовал ответ шефа. «Поздно», — ответил я вместо мужика. «Ваш умственный коллега уже нарвался на неприятности». «Стой! Подожди! Кто говорит?» «Тот, кого вы искали. Жду вас. Поговорим». Настоящий шериф примчался минут через 15. На таком же разнузданном флайере с хриплыми двигателями, но хотя бы с официальной символикой службы шерифа. Еще с воздуха шериф заметил, что я держу его помощника на прицеле. Поэтому, как только совершил посадку, подальше от нас, выбрался из кабины и сразу поднял руки. «Давай без глупостей, парень. Скорее всего, произошла ошибка». «Так и есть. И большая ошибка. Или у вас принято стрелять в прохожих без предупреждения?» «Мы искали разведчика на глайдере». «Я на глайдере, и вы меня нашли. Но с чего вы решили, что я чей-то разведчик?» «По описанию снаряжения, парень», — тут же ответил шериф. Когда тот подошел ближе, я смог его внимательно осмотреть. Высокий, крепкий, хорошо сложен, на вид лет 50. Чувствуется военная или специальная подготовка. Темные волосы, карие глаза, типичная внешность для аратанца. На левой брови небольшой старый шрам. «Если вы настоящий шериф, то должны знать, что по колониальному закону я имею право на оружие и на самооборону». «Я настоящий, и я знаю, что имеешь право. Но ты же ребенок». «И что? Мне теперь убиться об стену из-за этого? Я колонист, на планете всего вторую декаду, третий день в пути и уже успел немного обалдеть от вашего гостеприимства». «Спокойно. Давай, я сейчас опущу левую руку и покажу тебе свои документы. Потом ты покажешь мне свои, и мы обо всем спокойно поговорим». «Годится». Киваю я и опускаю ствол винтовки. Документы шерифа были в полном порядке. Идентификационный датчик его жетона тут же откликнулся, подтверждая подлинность. Хоть и примитивный, но такой не взломать. Там кодировка интегрированная. «С документами порядок», сообщаю шерифу. «Я сейчас достану свои из кофра». «Как тебя зовут, парень?» Обращается ко мне шериф, продолжая держать поднятыми руки. «Нео Грин». «Я Лон Тик», представился шериф. «Я знаю, в жетоне указано, господин окружной шериф. Опустите руки, если продолжим разговор спокойно и мирно». Достав документы, подошел ближе к шерифу и протянул ему папку со своим личным делом. «Так ты еще официально не зарегистрирован. Еще декадой за это можно штраф схлопотать. Как бы я зарегистрировался? Я стопроцентный пустотник. Полторы декады только отлеживался в пустошах. Я сейчас без своих костылей и сотни метров не пройду. Первым на пути попался поселок Таут, так меня оттуда чуть не силком вышвырнули». «Лесорубы, понятно», — кивает шериф. «Совсем одичали. Так ты сирота на попечении», — бормочет шериф, изучая мои документы. «Добрые люди отбили у пиратов и передали в миграционный центр», — пояснил я как можно более неопределенно. «В личном деле все подробности указаны. Пусть потом сам почитает». «Так получается, ты в поиске места, где бы тебя зарегистрировали?» «Ага, тогда понятно. А как на планету попал?» «Попутный грузовик. Спустили на челноке. Я специально попросил подальше в пустоши, чтобы успеть хоть немного адаптироваться в безопасности». «У меня к тебе нет никаких претензий. Давай решим вопрос с моим помощником». «Если претензий нет, забирайте, нет проблем. Мне ничего не нужно, хоть он и долбанул меня бортовым станером». «Ты совсем дурак, Хон!» Обратился шериф к помощнику, подходя к нему, чтобы снять наручники. «Не видел разве, что это ребенок? Я это хотел, чтобы не убежал. У него глайдер, баранты и чесоточные, а у тебя флайер. Хон, куда он от тебя денется?» Освободив помощника от наручников, шериф вернул ему излучатель, который я оставил лежать возле пленника, предварительно вытащив батарею. «А ловко ты его скрутил. Я даже не знал, что так можно. Тебе всего 12, Нео, но зачем тебе держали пираты?» «Долги отрабатывал. В качестве инструмента. Трофейную технику приводил в порядок». «Разбираешься в технике?» «Приходилось». «Я могу поговорить с мэром. Уверен, она не будет против приютить сироту». «Было бы хорошо, шериф. В долгу не останусь». «Тогда сворачивай свой лагерь, иду в город. Буду ждать тебя возле мэрии. Это большое красное здание на центральной площади». «Хорошо, шериф. Долго ждать не заставлю», — ответил я, передавая ему батарею от излучателя. Шериф со своим помощником улетели. Я, как и просили, быстро свернул лагерь, по ходу дела размышляя о взаимоотношениях местных. Посчитали меня разведчиком. Даже если и так, чего тогда так возбудились? Непонятно. Или разведчики здесь вне закона? А может, враждующие группировки? Много всего придется узнать, чтобы разобраться в нюансах. В городок улетел, как и вчера, максимально осторожно, и сразу направился к центральной площади. Шериф действительно ожидал меня там, о чем-то беседуя с высокой, стройной светолосой женщиной. Возможно, мне показалось, но их беседа была чем-то большим, чем просто деловой разговор. Такое впечатление, что шериф нашел хороший повод и сейчас радовался возможности пообщаться с этой женщиной. Покинув седло глайдера, снял шлем и подошел к ожидавшей меня паре. «Привет, Нео», — махнула рукой женщина, встречая меня милой улыбкой. «Лон успел мне о тебе рассказать. Я Тая Дига, мэр Грода. Лон говорит, что ты ищешь место, где бы мог остановиться». «Доброго дня, госпожа Дига. Да, я всего вторую декаду на планете. Еще не определился и местных особенностей пока не знаю». «Новые колонисты — большая редкость. А уж несовершеннолетние под опекой Империи так и вовсе. Не припомню, чтобы когда-то появлялись. Почему ты решил осесть в колонии, тем более с твоим синдромом? Как раз из-за него, госпожа Дига. Если до 15 лет не смогу адаптироваться к нормальной гравитации, то тогда уже навсегда останусь в пустоте. А так есть надежда хоть одну инвалидность исправить. В целом, я не против. Тем более, что тебе назначено пособие, вот только... Где мы его поселим? Обратилась мэр к шерифу. Может, на ферме у Дорза? Нет, Лон. Резко отмела эту идею мэр. Этот старый ворчун мальчишке все нервы вымотает. Нахмурила женщина. Может, Эйра возьмет? У нее уже трое детей, правда, чуть постарше будут. Она своих-то балбесов распустила. Совсем от рук отбилась. Слушай, Тай, парень в технике разбирается. Может, в особняк его? Он вроде самостоятельный. Сможет там навести порядок. Да его только как укрытие и можно использовать. Там же ни одна система не работает. Ну не сносить же его. Закажем визит наладчика из столицы. А пока пусть, действительно, используют как укрытие. Зато бесплатно. Этот дом никому не нужен. Глава 12. Рейтинг гражданина. Особняком называли довольно старый капитальный двухэтажный дом, стоящий немного на отшибе. В километре от городских кварталов на пологом живописном холме. Проблема этого дома заключалась в том, что он роботизированный. Когда-то один из дворян, кому достались эти объемы в качестве ленных, поселил здесь своего родственника, то ли барона, то ли баронета, никто уже толком не помнил, так давно это было. Но аристократ на планете не задержался и при первой же возможности сбежал навсегда, бросив свою дорогую по местным меркам и в то же время бесполезную недвижимость. «Дом красивый», — заметил я, осматривая изящно украшенный резьбой по камню фасад. «Не жалко такое давать калеке?» «Прости, Нео», — вздохнула госпожа Дига. «Но он никому не нужен. Ни одна система в нем не работает. А починить непросто. Тут много всего надо. Если заказывать доставку из колониального центра, так и вовсе обойдется очень дорого. Дешевле 10 стандартных модулей купить. Тут жизненно важное оборудование и то годами ждем. Транспорта не хватает. А уж на такие высокотехнические системы никаких ресурсов не хватит. Сам понимаешь». «Если действительно в технике разбираешься, может, хоть что-то в доме починишь?» Продолжил уговаривать меня шериф Лон. «Я непривередливый», — заметил я, разглядывая дом. Приходилось и в вентиляционных коробах ночевать. «Ужас какой!» — не удержалась госпожа мэр. «Я его на тебя оформлю, чтобы зарегистрировать как жителя города. А там, если починить так и не получится, может, что еще найдется». «Тогда я согласен. Большое вам спасибо, шериф, госпожа мэр». «Вот и хорошо. Документы я оформлю. Пособие будет поступать в наш филиал банка. Если что понадобится из бытовых вещей, у нас есть большая торговая база на окраине города. Да и магазинов уже довольно много. Раз в полгода по стандартному календарю прилетают торговцы из метрополии. У них можно предварительно что-то заказать. Были бы деньги». Продолжил я. «Да, Нео». Согласилась мэр. «С деньгами проблемы решаются быстро». Аристократы, конечно, строили с размахом. Внутри дом требовал не то чтобы капитального ремонта, но вот генеральной уборки точно. Что касается его автоматизированных встроенных систем, то тут все довольно просто. Части управляющих вычислителей просто не было на своих местах, как и центрального Искина. А вот встроенное оборудование по отдельности – давало уверенный отклик об исправности, но без оговорок, разумеется. Оборудование специфическое, не предназначенное для ручного режима управления. В некотором требовалось заменить расходники, технические жидкости, в каком-то оборудовании давно сели системные батареи и настройки устройств скатились до заводских рефлексов. Но в целом починить все представлялось возможным. Даже не делая заказ метрополии, находящейся от этой колонии более чем в трех десятках световых лет. «Зачетная хата!» — брякнул Ник на незнакомом языке фразу, смысл которой я почему-то точно уловил. «Это на каком языке ты сейчас выразился?» «Не знаю. Но языков мы когда-то знали много». «Не говори про меня «мы». Ты же вроде и есть я, только какой-то альтернативный». «Мы — это ты и я. Я себя осознаю, но в то же время понимаю, что я — это ты и наоборот». «Вот и говори про нас. Я, а не мы». «Согласен. Плохо быть параноидальным шизофреником». «Первое время в доме будет жить тяжко, как в каменном мешке. Но я очень надеюсь, что смогу быстро его привести в порядок. Первым делом составил список всего необходимого. Длинный список, но если найду все, что нужно, окажусь в очень завидном для многих горожан положении. Если бывший баронский особняк управлялся эскином, то и требования к обслуживанию должны быть на высоте. Типовым жилым модулем даже высокого класса до таких стандартов очень далеко. Но пока здесь ничего не работало. Тянуть с починкой дома не имело смысла, так что я вновь оседлал глайдер и отправился искать ту самую торговую базу, о которой говорила мэр. Нашел без особого труда. Очень громкое название для двух больших ангаров старьевщика. Новыми у него были только многочисленные картриджи для самых разных агрегатов и востребованные расходники. На самой базе трудились не меньше десятка сотрудников. Судя по всему, главным был уже немолодой мужчина лет 60, сидевший в огороженном прозрачными панелями офисе за столом с терминалом. «Чего тебе, мальчик?» — вежливо поинтересовался мужчина в офисе, когда я вошел. «Доброго дня. Меня зовут Нео Грин. У вас есть на продажу стационарные эскины третьего или хотя бы второго класса?» «Ну, разумеется», — удивленно ответил мужчина. «Есть. Вот только зачем они тебе?» «Я новичок, колонист. Госпожа мэр поселила меня в особняке на холме. Но там ни одна система не работает. Нужен стационарный эскин третьего класса». «Альбинос, бледная кожа, экзоскелет, дыхательный аппарат, внешний датчик кардиостимулятора», — произнес вслух мужчина, осматривая меня. «Да ты же пустотник. Знаешь, что инвалид. Зачем лишний раз напоминать?» Чуть обиженно ответил я. «Прости, парень», — опомнился мужчина. «Просто люди из объема, кто становится колонистами, у нас большая редкость. А уж пустотники и вовсе. Удивлен, что тебе хватило смелости ступить на поверхность». «Выбора не было. Иначе навсегда останусь в объеме». «Да, конечно, прости еще раз. Я Олан Вэн, оптовый посредник. Отвечая на твой вопрос, скажу, да, и скины у нас есть. И выбор довольно большой, но такой товар мы продаем только за кредиты. Сам, наверное, понимаешь, рынок. И товар у нас вторичный». Активировав голограмму терминала, мужчина пролистал список и выделил несколько строк. «Есть третьего поколения. Стационарный. Относительно новый. Стоит 30 тысяч кредитов». «Это на вторичном рынке такие цены?» – удивился я. «Это на все Анде такие цены. К нам транспорты приходят почти пустые. Только чтобы забрать сырье». «Понятно. А подешевле есть?» «Есть и такие, но на них никаких гарантий не дам. На 100 эскинов только 20 рабочих. Все остальное лежит штабелями на заднем дворе. Ждет, пока отправим на утилизацию». «Вообще-то, господин Олов, если эскин внешне цел, то внутри ломаться, собственно, нечему. Вы не боитесь, что отправляете в утилисправную технику?» «Даже если и так, чинить их некому. А за скопление мусора по колониальным законам меня одними штрафами разорят. Или ты знаком с такой техникой?» «Приходилось сталкиваться», — уверенно кивнул я. «Без эскина или хотя бы вычислителя в пустоте ни одна система не запустится». «Хочешь взглянуть на мусорную свалку? А можно?» «Чего может быть проще? Пошли!» — предложил господин Олов и встал из-за стола. «Вот же запасливый барыга. Да тут не свалка, тут горы высокотехнологичного старья, которое лежит прямо под открытым небом». Мы вышли из ангара через широкие ворота на задний двор, где почти сразу уперлись в завалы всевозможного оборудования, копошившегося здесь годами. Не спрашивая разрешения, я прошел вперед и, найдя взглядом первый попавшийся с виду целый эскин, присел возле него на корточки, заворачивая рукав комбинезона, чтобы оттянуть перчатку, скрывающую протез, и извлечь кабель прямого подключения. Продув соединительное гнездо на эскине, подключил переходники и тут же дал запрос на активацию, используя для соединительного порта батарею своего протеза. Эскин восьмого класса, мобильный, демилитаризованный, сбой управляющего кластера. Сам кластер закрыт паролем, но, видимо, стандартным, так что может будет обойти через протокол первичных настроек после сброса. «Эскин восьмого класса», — прокомментировал я. «Когда-то был военным. Вполне исправный. Ремонт займет минут 20. За сколько отдадите?» Мужчина с удивлением смотрел на контактный провод, торчащий у меня из руки, но вместо ответа подошел к большому корабельному эскину чуть в стороне и хлопнув по нему ладонью. «А вот этот?» Подойдя ближе, я вновь продул контактное гнездо, пальцем выковырил останки какого-то мелкого жука и подключил провод. Пятое поколение, второй класс. Вспомогательный. Корабельного базирования, военный. Не отвечает логическая матрица, похожая на последствия электромагнитного удара. Все управляющие программы в труху. Ремонт займет час, может, чуть больше. «Ты это серьезно, парень?» Сильно удивился хозяин базы, нахмурив брови. «Ну да», — отвечаю я, пожимая плечами. «Я же говорю, что приходилось сталкиваться. Слушай, если ты вот этот починишь, я тебе позволю любой из кучи взять бесплатно». «Будет проще с терминалом кибернетик». «О, это уже наверняка!» — кивает господин Олов. «Да вот только где же его взять?» «У меня в багажнике. Я свой глайдер на гостевой парковке оставил». Господин Олов тут же засуетился и с выпученными глазами помчался вызывать сотрудников своего склада, чтобы вытащили указанный искин из мусорной кучи и приволокли в ангар. Пока они возились, я успел сходить на парковку и достать свой терминал военного образца. Приволок его к мертвому искину, который уже привезли на погрузчике, и сотрудники склада, довольно молодые парни и девчонки, уже оттирали его от грязи. Чтобы не показывать им, что я способен водить программы через нароком, я его просто снял, и теперь все делал только через терминал. Напрямую подключил блок питания и управляющий кабель. После этого открыл командную строку и стал водить управляющие команды. Потребовалось минут 5, чтобы зарядился резервный накопитель самого устройства, и я смог начать процедуру очистки и перезагрузки матрицы. Все это время сотрудники склада толпились вокруг меня, с интересом наблюдая, как я привожу в порядок чуточку сбоящую в моем представлении технику, которая, видать, много лет лежала на заднем дворе в мусорной куче мертвым грузом. Под какие задачи настраивать программное обеспечение? Поинтересовался я у владельца торговой базы. «В каком смысле?» — удивился моему вопросу Олов. «Я не знаю. Этот искин что, уже исправен?» Я перезагрузил матрицу, вычистил мусор. Но без программного обеспечения он просто большой накопитель, при этом военный. Это означает, что такой искин способен дать команду на открытие огня. «Хочешь сказать, что ты можешь настроить его под любую задачу?» «Да, практически под любую, если не что-то очень специфическое». «Задача административного управления. Такое возможно?» «Нет проблем. Трехмерная или двухмерная». «Чего?» Вновь удивился Олов. «Администрирование в объеме или на поверхности планет?» «Городское администрирование», — пояснил Олов. Я вновь вынул кабель соединения из протеза и подключил к своему терминалу, скинув через него из своего сопроцессора несколько файлов, что хранил в архиве. Выстроил общую цепь алгоритмов и последовательность установки программ. Все готово. Примерно минут 20 ему потребуется на установку программ. А затем еще минут 10 на полную перезагрузку, только от питания его не отключайте. Пусть часов 10 постоит, накопит резерв. «Ты догадываешься, сколько стоит такой скин в условиях колонии?» — спросил торговец с прищером, посмотрев на меня. «Дайте угадаю», — улыбнулся я. «Сумма шестизначная». «Вот-вот», — закивал торговец, окидывая довольным взглядом удивленных сотрудников своей базы. «Именно так. Тебе работа нужна, парень?» «Будет не лишний», — киваю я. «Стану платить 10% с каждой проданной железяки, что ты отремонтируешь на свелке, начиная с этой», — указал он на гудящий скин. 10% и детали со свалки для моего дома. Чуть накинул я цену. Наглеть не буду. «По рукам!» — заулыбался Олов, соглашаясь. 10% от товара, что продается исключительно за кредиты, а не за местные фантики. Да у меня явно наметилась в жизни белая полоса, если торгаш не врет. А врать ему явно нет смысла. Если специалисты хотя бы с установленными нейросетями для колонии редкость, то я таки вовсе находка, хоть и в довольно узкой, но весьма востребованной области. Возможно, запроси я 20%, он бы наверняка согласился, но это лишнее. Деньги у меня есть, а за то время, что буду работать на этой свалке, возможно, что и накоплю на нейросеть к совершеннолетию, которая, увы, наступит для меня на 3 года позже. Как и обещал торговец, он позволил мне выбрать любой искин из мусорной кучи. Наглеть не стал. Выбрал скромный стационарный погружной искин 6-го поколения, 3-го класса. Для нужд дома его хватит с большим запасом. А главное, что он небольшой. Хоть и требует специальной контрохлаждения, заполненных ладагентом. Докупил всякой мелочи, типа запасных лампочек, расходников, фильтров, картриджей. Ближе к вечеру смог затащить все это в свой новый дом. И первое, что сделал, запустил 3 автоматических дроида-уборщика из комплекта самого дома. Но пока только в автономном, урезанном режиме. Поужинав из припасов, принялся за установку Искина. Работа кропотливая и требует немало сил и знаний. Но привычная, особенно когда прекрасно знаешь все нюансы и понимаешь, что делаешь. Проводился до темна. Так как еще ни одна комната не была готова, установил палатку прямо в большом зале и первую ночь провел в ней. Про контур охраны тоже не забыл. Даже на планете внутри укрытия нельзя расслабляться. Проснулся еще до рассвета, как обычно на этой планете. Очень трудно было, помимо прочего, привыкать к стукам в 35 часов. Складывалось такое впечатление, что всегда остается много свободного времени. Я вроде как проспал уже 9 часов и уже вроде как нормально отдохнул и проголодался, а все еще ночь. За прошедшее время дроиды до блеска вылезали весь второй этаж и уже выволокли во двор контейнер, собранный пылью и мусором. Все эти годы дом стоял закрытый, но учитывая уровень качества и надежность используемых материалов, капитального ремонта он не требовал. Как и вчера, приготовил себе завтрак в походных условиях. И после завтрака, уже действительно словно на работу, отправился на торговую базу, прихватив, помимо прочего, еще и ящик универсального инструмента. Стоило мне только войти в ангар, где я вчера очухивал военный Искин, превращая его в администратора, как тут же наткнулся на владельца базы Олова Вена и мэра госпожу Таю Дига, которые что-то очень бурно обсуждали. «О, вот и виновник переполоха!» Заметил меня Олов и тут же направился в мою сторону. «Ты очень вовремя, Нео! Вчера мы с тобой договорились, что ты работаешь на меня, ведь так?» «Был такой уговор», — согласился я. «Так вот, госпожа мэр тоже готова предложить тебе должность, раз уж ты так легко общаешься с Искинами». «Нам очень нужен администратор, Нео», — подтвердила слова торговца госпожа Дига. «С этими Искин справиться? Зачем платить человеку за рутинную работу?» «Вот!» — согласился Олаф, кивая. «А я тебе о чем говорю, Тай? Мы же вчера привезли тебя полностью исправный Искин». «Да, привезли. А толку от него, если еще и устанавливать надо? А наши техники только затылки чешут, не зная, с какой стороны к нему подойти». «Давайте я установлю, это несложно». «А сколько это будет стоить, Нео? Я просто боюсь, что на подобные расходы в городском бюджете средства не предусмотрены». «А мэрия имеет право присваивать баллы категории граждан?» «Да», — неуверенно ответила госпожа мэр. «Но только не больше 2 пунктов за раз». «Ну вот и отлично, а то моя категория 0. А за это я установлю систему по себестоимости оборудования. Наверняка понадобятся соединительные кабели, коннекторы к персональным терминалам, адаптер сетевого подключения. Это все расходники». «Это было бы великолепно, Нео», — заулыбалась госпожа мэр. «Хорошо, что взял с собой инструмент. Первым делом отправились в мэрию, где я составил список оборудований и материалов, что мне понадобится, и пересел на их рабочий терминал мэра. Госпожа Дига тут же его одобрила и отправила на торговую базу Олову, где уже начали собирать комплект заказа. Мне пришлось снять перчатку с протеза, чтобы получить доступ к скрытому в нем особому инструментарию. За время, пока ждал заказанные расходники, скормил Искина еще с 10 программ, что переслал мне пан через сеть ретрансляторов. Здание мэрии хоть и выделялось на общем фоне городских кварталов, в действительности комплектовалось из стандартных модулей, где прокладка коммуникаций предусмотрена конструкционно. Первым делом протянул проводку ко всем периферийным устройствам, которые существовали в виде автономных, никак не связанных между собой модулей с ручным управлением. Собрал их все в одной сети и, довольно быстро раскидав проводку по техническим коробам, скинул в подвал, где, собственно, и находился управляющий Искин. Работа примитивная, но пришлось задействовать экзоскелет почти на полную мощность. Сам бы я такого рабочего темпа не выдержал. Кардиостимулятор и так уже выходил в желтую зону, так что пришлось сбавить темп. К обеду разобрался с проводкой и подключением. Осталось только скормить все это Искину, чтобы он взял под контроль. Для этого требовалось установить соответствующие драйвера. «Ты еще здесь, Нео?» Удивилась та, дико встретив меня в коридоре у приемной, где я устанавливал подключение к климатической системе этажа. «Я думала, ты уже давно ушел. Несовершеннолетним по закону нельзя работать больше 6 часов». «Это же никто не фиксирует», — улыбнулся я. «Я фиксирую», — строго нахмурилась мэр. «Осталось немного. 2 часа и все». «Ну, хорошо», — согласилась Тая после короткой паузы. «Но только после обеда, и я угощаю. Бросай все и пойдем». От предложения поесть я никогда не отказывался. Особенно здесь, на планете Анда, где местные колонисты уже основательно забыли вкус еды из пищевого синтезатора. Как я уже успел узнать, дальше на юг от города тянутся многочисленные фермерские хозяйства, тесно связанные с большими перерабатывающими комплексами, готовыми купить любую органическую продукцию у фермеров. Вокруг города тоже имеется немало частных фермерских хозяйств, которые обеспечивают городок с населением в 7000 человек всем необходимым. Мы вышли из здания мэрии и, пройдя через небольшую площадь, оказались перед угловым зданием на перекрестке со входом в полуподвальное помещение большого городского кафе с названием «Сытый рабу». Рабу — это разновидность местного подвида парнокопытных, которые считались очень прожорливыми. Как по мне, то кафе больше напоминало злачное место, от которого за 100 метров должно разить алкоголем. Но оказалось, что и снаружи, и внутри довольно вкусно пахло. А на кухне, за прозрачной стеной, отделяющей ее от обеденного зала, происходила деловая суета десятка поваров. Я сначала даже не понял, для кого они все стараются, потому что зал выглядел полупустым. Но пока усаживались за стол, разглядел среди персонала еще и курьеров, которые забирали собранные комплекты и куда-то увозили, выходя прямо из кухни на задний двор. «Ты какой-то очень напряженный, Нео. Тебя что-то тревожит?» — поинтересовалась мэр, передавая мне меню заведения. «Привычка внимательно осматриваться в незнакомом месте, госпожа Дига. Где бы ни находился, всегда нужно понимать, где аварийный выход. Пустотное убежище, средства спасения. Если не знать, где все это расположено, то просто по собственной глупости пострадаешь при простой аварийной ситуации». «Да, как это, наверное, непросто. А я вот никогда не бывала в космосе. И даже представить не могу, насколько это опасно или трудно». «В целом, это не так уж и сложно. Но нужно соблюдать обязательные для выживания правила. Нелегко, наверное, сразу избавиться от таких привычек. А от них и не надо избавляться. На планете тоже очень опасно. Да, тут всегда есть воздух, и не грозит вакуум или космический холод, но есть сотни других причин, способные тебя, если не убить, то покалечить». Слушая меня, мэр Дига невольно скосила взгляд на мой протез, который сейчас был без защитной перчатки. Я уже давно к нему привык, но все же раскатал рукавов и убрал руку под стол. «Рекомендую взять жареного цыпленка, печеные овощи и ореховый напиток». Сменила женщина тему. «Полностью доверюсь вашему выбору, госпожа Дига. Для меня сейчас любое блюдо станет сюрпризом». Обед действительно оказался очень вкусным и питательным. Мы провели в трактире почти час, и за это время в зале появились еще не меньше 3 десятка посетителей, которые так или иначе общались с госпожой мэром, попутно интересуясь, кто это рядом с ней. Тая Дига представляла меня как нового жителя города. Именно это представление, как мне показалось, и было основной целью мэра. Она нарочно меня, что называется, выгулила в свет, представив таким образом местным жителям, которые непременно разнесут слух о новичке. Весьма предусмотрительно и очень аккуратно с ее стороны. Я бы даже сказал, деликатно. После обеда я продолжил работу по наладке системы. Действительно, понадобилось всего 2 часа. Искин уже давно освоил все программы и только ждал подключения к периферии. Закончив работу, я собрал остатки расходников и аккуратно сложил в ящик в том же помещении, где находился Искин. Прибрал за собой, собрал инструмент и поднялся на 2-й этаж в кабинет мэра. «Все готово, госпожа Дига». «Неужели все сделал?» — удивилась мэр, отвлекаясь от разговора с сотрудником администрации. «За один день?» «Да. На административный Искин заведены все системы здания. Рабочие терминалы, оргтехника, система безопасности, охранный периметр, модуль связи, климатическая установка и банковский канал. Он уже освоил весь архив и проводит комплексный анализ. Уже сейчас он может выдать рекомендации по управлению и оптимизации. Вы записаны как администратор. Строка кодирования открыта и выведена только на ваш терминал. Пароль можете ввести любой. Такой мощный искин, разумеется, способен взять под контроль крохотное городишко, в котором работающих электронных устройств меньше, чем у меня в Челноке. Умная машина в мгновение ока оптимизирует работу всех служб и департаментов. Не повезло тем, кто привык работать спустя рукава. Но подобные администраторы настроены на рекомендации, а не на жесткое управление. Я нарочно сделал его более лояльным. После завершения настройки скина в мэрии, я вернулся на торговую базу Олова. С одной стороны, отчитаться о проделанной работе, с другой — поводить жалом на его свалке, оценивая объем предстоящей работы. Сегодня он меня работать просто не пустит, иначе госпожа мэр ему голову открутит за нещадную эксплуатацию ребенка. Но вот завтра я намерен оторваться на полную катушку. Я уже заметил, что местное население не очень-то большие торопыги. Длина суток большая, а стандарт рабочего времени, во всяком случае, в государственных структурах, одинаковый. Во второй половине дня все официальные конторы, многие лавки и магазины просто закрывались, и люди расползались по домам, занимаясь своими делами, отдыхали или переключались на что-то еще. Размеренно, неспешно, к такому очень легко привыкнуть. И это в городке, где все держится исключительно на человеческом факторе, практически без вмешательства властей. Без вечного наблюдения, контроля, строгих правил и ограничений. Даже на тот факт, что моим глайдером, вообще-то, я управляю незаконно, а его бортовой компьютер бесцеремонно взломан, никого даже не удивил. А вот пару лишних часов переработки мэр тут же заметила. Это на такой планете, как Плиму, все тряслись над своим рейтингом. Он и у меня до истории с вызовом ВСБ был довольно высокий. Но здесь, на Анде, не вижу смысла за ним гнаться. Он реально ни на что не влияет. Будь ты добропорядочным гражданином или балбесом без руля и ветрил, всем плевать. Главным считалось то, что ты можешь, что умеешь. Ведь у большинства жителей колонии, многие из которых уже живут на планете во втором или третьем поколении, нет костыля нейросети, который в центральных мирах считается чуть ли не единственным показателем твоего статуса. Здесь все живут только тем, что смогли добыть сами, включая знания, умения и навыки. И меня они сразу оценили именно за мои таланты, а не за то, какой у меня рейтинг. Да, я очень выделяюсь. Выгляжу, быть может, даже пугающе для людей, незнакомых с особенностями жизни в пустоте. Смотрят на меня настороженно, но не со страхом, а с интересом, как на диковинку. Редкий человеческий подвид, которым я, по сути, и являюсь. Особенно после того, как установил модификатор с геномом расы эфийцев и вовсе превратился в какую-то человеческую химеру. Дома не нужно было притворяться или двигающимся пустотником. На самом деле, я уже очень неплохо адаптировался и вполне мог обходиться какое-то время даже без экзоскелета. Так что, вернувшись домой, занялся настройками и ремонтом встроенного оборудования. Кстати, в память запал сегодняшний обед из натуральных продуктов. Мне еще сказали, что в выходные дни, которых мест на рабочей декаде аж целых два, на главной площади открывается фермерская ярмарка, а у меня в доме роскошная кухня, на которой все эти продукты можно будет самостоятельно готовить, пробуя на вкус все, что выращивается на местных фермах. Правда, готовить я пока не умею, и связи с сетью у меня нет. Придется строить глазки местным домохозяйкам и кухаркам, чтобы научили меня обращаться с местными же продуктами. Глава 13. Вопросы и ответы. В очередной раз напоминаю себе, чтобы вел себя тихо. Не выделяться, не высовываться. Показал свои навыки, дал понять, что хоть и мелкие, но полезны. Вот и не надо больше отсвечивать. И главное, не забывать давить на жалость. Продолжать имитировать пустотный синдром. Так у окружающих не появятся ко мне завышенные требования. Именно с такими мыслями я, наконец, вышел на работу. Господин Олаф Вэн многого от меня не ждал. Да и я заметно снизил активность. Больше положенных по закону 6 часов работы он от меня не потребует. Вот и стану растягивать удовольствие. Кстати, большая часть бригады и его сотрудников, так же, как и я, оказались несовершеннолетними. Правда, некоторым парням и девчонкам еще не было и 17. А выглядели как на 25. И девки такие созревшие, свободные. Да и парни. у иных бицепс в обхвате, как моя талия. День я начал с того, что поинтересовался у торговца, какое оборудование пользуется наибольшим спросом. Оказалось, что самый востребованный товар – это роботизированные системы. Все, что помогает людям в работе или вовсе заменяет человеческий труд. Банальный сервисный дроид, к примеру, или мойщик поверхностей. Малый управляющий модуль оранжереи. Вот только не пустотные гидропоники, а нормальных, грунтовых. Или еще дрон-культиватор. Потребители устроят и самоделка, напечатанная на принтере. Главное, чтобы управляющий модуль соответствовал. Параллельно с неспешной работой стал изучать чуть более обновленные данные по городку Грот. Поселился я в нем довольно спонтанно. Теперь бы следовало побольше собрать информацию об этом поселении. Оказывается, лет 15 назад здесь действительно стоял небольшой поселок лесорубов. В первые годы колонизации лес планеты считался самым ценным сырьем. Постепенно рынок сектора изменился, и цена на натуральный лес заметно упала. Чтобы выжить и продолжать зарабатывать, местные жители переключились на добычу биоресурсов. В складчину купили небольшой перерабатывающий комплекс для производства высокобелковых картриджей для пищевых синтезаторов и начали собственное производство. Чуть позже выяснилось, что гораздо рентабельнее не собирать биоресурсы, а выращивать. За десяток лет стадо местных диких травоядных сильно сократились, а вот производственные мощности по выращиванию животных только увеличивались. На все нужны людские руки. Поселок постепенно превратился в городок. Плюс ко всему, у него довольно удобное стратегическое расположение. Так что совсем недавно было принято решение построить здесь малокосмический порт среднего тоннажа. В целом, у колонии есть некоторые проблемы со снабжением. В трех системах от колонии расположился большой обогатительный комплекс. Большой — это даже по меркам пустотного объекта. В него только за раз можно выгрузить сотню тяжелых рудовозов. Каждый по 100 миллионов кубометров породы. Рядом такая же большая пустотная станция, где существует своя инфраструктура и логистика. Но от обогатительного комплекса транспорты вынуждены идти пустыми. Концентраты металлов и готовые слитки развозят мелкими партиями. После переработки там остается едва ли 10% от привезенной массы. И это в лучшем случае. Вот они и летят к колонии, чтобы набрать хоть какой-то товар или сырье, дабы компенсировать холостой перелет. Но что полезно, с пустотной станции эти грузовики могут привезти. Самый востребованный товар – это хлам, что продают многочисленные мусорные команды, вроде той, которую я совсем недавно отправил на прогулку в открытый космос. Ценность любой колонии определяется качеством планеты, расположением, запасом ресурсов и объемом населения. У планеты Анда все эти показатели крайне низкие. Чего-то особенного на ней нет, и находится она в неудобной навигационной зоне. Население по факту меньше 5 миллионов. Капиталистам и аристократам тут просто некого эксплуатировать. А те, что есть, то с гонорами, чуть что не так, сразу переходят на автономное существование. Ставят фермы, заводят мелкий скот, добывают себе еду. Обустраивают какое-то кустарное производство и плевать на всех котелей. Для Большой Империи это очень неудобно, а главное, невыгодно. Министерство по делам колонии пытается пересекать их извечное стремление к независимости и самостоятельности, урезая финансирование и вводя санкции. Но порой, как это случалось уже не раз, доходит и до карательных мер. Я это к тому, что колония на планете Анда очень хорошо устроилась. Вполне сносная с точки зрения климата и условий планеты, расположена на отшибе. Но связи с технически развитыми центрами не теряет. На иные требования министерства делает фе и не хочет особо стараться. Большую часть колонистов в целом все устраивает. В пустоту их никто за шкирку не тянет. Служба на флоте и вообще в силовых структурах – дело добровольное. Да и приемлемый уровень жизни не гонит искать чего-то лучшего. Тихо булькают в своем болоте и громко не квакают. А когда человек живет в относительном достатке и при этом никому ничего не должен, у него появляется крамольная мысль о свободе и независимости. Здесь, на Анде, это еще не так актуально, но явно к тому идет. А вот в соседних секторах есть парочка мест, куда уже заслали эскадру ИСБ навести порядок и растолковать понятия. А то вольнодумство больно расцвело и пахнет. Так и до бунта недалеко. На планете существует единый информационный канал, собирающий новости со всего Содружества. естественно, редактирует, выкручивает в нужном ракурсе и преподносит на блюдечке. Потребитель же новостей, как известно, всегда разный. Одни верят всему сказанному, другие не верят ни единому слову. А третьи...